«Смирно, смирно, я настоятельно и вежливо прошу всех успокоиться», — зазвучал громкий голос. Все обернулись и посмотрели на мужчину в красном, того самого гида, который заведовал собранием, и который теперь быстрым шагом следовал прямо в эпицентр боевых действий. Он стал между морскими пехотинцами короля литургии и простыми зрителями, прокашлялся в кулак и сказал: «Давайте разбираться. В первую очередь необходимо проверить состояние раненого». «Он еще жив?» – спросил мужчина, невозмутимо разглядывая человека в красном жилете. Последний лежал на руках других матросов и держался за живот. Между его пальцами хлестала кровь. Несколько струек стекали по губам и подбородку и падали на каменистый пол. «Жив», — заявил один из морских пехотинцев, видимо, врач, «но скоро умрет». «Понимаю. Следовательно, мы имеем дело с убийством», — заключил мужчина. В это же время в другом туннеле показался король Серебряной Звезды в компании своего округлого первого помощника и стал с интересом наблюдать за всем происходящим. «Мы имеем дело с убийством», — продолжал гид. «Логично», — прыснул другой человек из свиты короля литургии. «В этом деле», — невозмутимо продолжал мужчина, — «есть убиенный и есть убийца. Можем ли мы точно определить последнего?» На секунду у меня возникла надежда, что, возможно, никто не видел, что именно Крис совершила выстрел. Ведь в этот момент все взгляды были обращены на короля литургии. «Если мы этим воспользуемся, тогда это она сделала». «Я видел, видел. Проехали». Один из матросов вскинул руку и показал прямо на Крис. Последняя даже не дернулась. Более того, она даже не попыталась спрятать пистолет, из которого все еще валил черный дым. Все взгляды тотчас обратились на Крис и на меня. Я мысленно ругнулся на репутацию Натаниэля. Всякому было известно, что Крис, золотая фурия, принадлежала именно к его команде. «Хаэм, хватайте их!» – немедленно крикнул басом король Джон. «Это шпионы конфедерации». В следующую секунду пещеру наполнил звон обнажаемых сабель. Пираты в спешном порядке разделились на два лагеря. Один из них был намного больше, не мой, разумеется. Возле короля немедленно образовалась великая толпа, которая целила в меня и в моих матросов свои пистолеты. Мы тоже целились, но численное преимущество было очевидным. Нас была жалкая горстка. Мои люди напряглись, заскрипели зубами. Их загорелые пальцы до белизны в костяшках сжимали пистолеты и сабли. Я крепко держался за собственный револьвер. В моей голове проносились быстрые мысли. Нужно что-нибудь придумать. Но что, выстрелить и побежать? Пещера была прямо у нас за спиной, но дальше, тупик. Можно выпустить оловянного матроса и приказать ему стрелять картечью, но, краем глаза я посмотрел сперва на короля литургии, который спрятал руку за свое пальто, затем на короля Серебряной Звезды, который, невозмутимо улыбаясь, поглаживал большим пальцем перстень на своем указательном. Скверное дело, напряжение неумолимо нарастало, словно тонкая нить, готовая в любой момент лопнуть, когда в дело снова вмешался мужчина в красном. Он вышел на открытое каменистое пространство между двумя отрядами, вскинул руки и спросил бойким голосом: «Стойте, давайте не будем делать поспешных выводов. Золотая фурия, так?» Он посмотрел на Крис. Последняя молчала. «Можете сказать, зачем вы совершили выстрел?» Крис постояла некоторое время, затем приподняла левую руку, правой она держала пистолет, и сделала жест, который примерно можно было перевести как: «Проверьте ему уши». «Уши?» Все растерялись, включая меня, а спустя секунду раздался крик. Один из морских пехотинцев, которые в это время держали раненого на руках, резко приподнялся и затараторил: «Ваше Величество, у этого человека, у него, целые уши». Прочие морские пехотинцы немедленно растерялись. Другие, которые не целили мушкеты, побежали посмотреть и невольно затрепетали. И снова зал охватила глубокая растерянность. Все прочие пираты, которые не относились к команде короля литургии, неуверенно чесали бороды. Прошло добрых 5 минут, прежде чем стало известно, что по давней традиции ныне почившей империи, от которой произошло морское, а вернее будет сказать корабельное царство, все слуги его величества обязательно отрезали себе мочки ушей. Причина, сложно сказать, традиция, религия, все это было совершенно неважно. Главное, что у всех морских пехотинцев и прочих поданных уши были порезаны, в то время как у застреленного человека они тоже как будто были короткими, но на самом деле, если хорошенько присмотреться, становилось видно, что это просто маскировка. И тогда стали вспоминать и вспомнили, что человек этот был странным, его никто не помнил, В команду морских пехотинцев его записали в последний момент. Кто записал, непонятно. Бережное отношение немедленно забылось. Человека бросили на грубые камни и обыскали. В заднем кармане его пальто обнаружилось несколько колбочек, в которых корабельный врач определил отраву. Когда же в пистолете у него нашли сверток, наполовину расписанный непонятным шифром, не осталось ровно никаких сомнений, что мужчина был шпионом конфедерации. Его уже собирались допросить, как вдруг прогремел еще один выстрел. Все вздрогнули. В руках короля литургии появился длинный пистолет. В голове шпиона – дырка. «Избавьтесь от него, живо», – хмуро проговорил Джон, затем повернулся и посмотрел на Крис. «Благодарю», и, не дожидаясь ответа, проследовал в свою пещеру. 10. Опыт. «Избавьтесь от него, живо», – хмуро проговорил Джон, затем повернулся и посмотрел на Крис. «Благодарю», и, не дожидаясь ответа, проследовал в свою пещеру. Крис проводила взглядом его и процессию людей в белых камзолах, которых теперь стало на одного человека меньше. К этому времени свет, который пробивался в пещеру снаружи, совсем потускнел. В свои комнаты мы возвращались молча, а на месте я взял Крис за руку и спешно, под смешки матросов, проводил ее к себе. «Это было рискованно», — сказал я, плотно закрыв за собой дверь. Крис серьезно кивнула, будто соглашаясь, что дело действительно было рискованное, но при этом странным образом делая вид, что она в этом совершенно не виновата. «Зачем ты его убила? Если бы могла просто сказать, в смысле, показать, мы бы его поймали, допросили». Крис хмыкнула и стала шевелить руками. «Его бы случайно убили при допросе. Возможно», — я кивнул и присел на кровать. Затем Крис объяснила, как именно она заметила такую, казалось бы, незаметную деталь, как мочку уха, причем с такого расстояния. Оказалось, что она вовсе ее не замечала. Просто этот человек был ей знаком. Он уже встречался с ее дядей перед самым предательством последнего, почему она и заключила, что тот был связанным между ним и правительством конфедерации. «Я надеялась, что промахнусь и пробью голову ублюдку», — меж тем прибавила Крис. Я горько усмехнулся. «Но вообще дело было серьезное. Вполне может быть, что от главного шпиона, самого короля литургии, мы до сих пор не избавились. Что нам теперь делать, если он действительно работает на конфедерацию? Мне в принципе все равно, как и вообще на пиратское дело, но этим можно было воспользоваться, например». Пока я размышлял об этом, Крис вдруг щелкнула пальцами прямо у моего лица и спросила: «Так что, может быть, потом?» Крис понимающе и сочувственно: «Прости, Натаниэль, прости, но сам понимаешь, все это я делаю ради тебя», — кивнула и вышла за дверь. После этого я еще некоторое время пребывал в своих размышлениях, и наконец свалился на кровати и уставился в потолок. Человек и даже кошмар совершенно не созданы для непрерывной работы. И хотя спать мне было совершенно не нужно, в некотором смысле я спал прямо сейчас, я все равно выработал в себе привычку время от времени ложиться, закрывать глаза и погружаться в состояние, смежное с дремой. В такие моменты время становилось иллюзорным. Я прождал несколько часов, затем поднялся и выглянул в коридор. Стояла тишина, и только заранее поставленные матросы смиренно, хотя и небрежно, несли караул. Ни один адмирал или король не доверял другому. Именно поэтому я был уверен, что подобного рода охрана имелась возле каждой пещеры. Пробираться через нее в своем нынешнем состоянии я не мог, по крайней мере тихо. Если же поднимется шум, и сбегутся другие, у меня возникнут серьезные проблемы. Поэтому сперва я решил использовать несколько другую тактику. Я снова вернулся в свою пещеру, присел, закрыл глаза и попытался вспомнить внутреннее устройство пещеры. Затем я покинул свою телесную оболочку и оказался в гуще серого тумана. Снова, уже будучи фантомом, я вышел в туманный коридор, который, казалось, был объявит вихристым дымом, и, пристально смотря на компас, отправился в дорогу. Мой план был прост. Следовало найти любого другого носителя и попытаться воспользоваться его положением, чтобы заполучить себе артефакт, впитать его силы, или выкрасть, если он покажется мне особенно полезным. Последнее сделать было проще просто. Мне всего-то нужно было пометить его с помощью своей туманности, и уже в следующую минуту я смогу переместить его в комнату Натаниэля. Чтобы обследовать пещеру, потребовалось некоторое время. Я прекрасно помнил расположение всех туннелей, которые видел собственными глазами, но даже так последняя оказалась необычайно просторной и запутанной. В свое время данная гора представляла собой полноценный храмовый комплекс. Самое неприятное было в том, что мои поиски первое время казались совершенно безрезультатными. Я уже было отчаялся, как вдруг мне не просто попался носитель, но еще такой, который немедленно заставил меня прочитать быструю благодарственную молитву богине удачи. Пройдя в особенно просторную комнату, я увидел человека, который беспокойно, сложив руки за спиной, расхаживал из стороны в сторону. В тумане проглядывались смутные очертания его длинного красного пальто и косматой бороды. Не узнать его было невозможно, и только невозможность поверить в такую удачу заставила меня усомниться, что передо мной действительно был король литургии Джон собственной персоной, в голове у которого обращался маленький синеватый вихрь. Я уже было протянул к нему пальцы, размышляя о том, как заберу его сокровища и пущу ему пулю в лоб. Или может попробую обставить все таким образом, чтобы именно Крис нажала на курок, как вдруг синеватый вихрь исчез. Я замер, затем отвел руку. Вихрь снова появился. Я снова протянул к нему пальцы, более медленно, и снова он растворился, как растворяется воронка в ванной, когда ставишь на нее пятку. Некоторое время я пребывал в растерянности. Десятки теорий проносились у меня в голове. Защитный механизм, другой фантом, иная неизвестная сила. Потом я прищурился и заметил, что сама по себе синяя воронка была довольно мелкой, почти незаметной, и тогда у меня появилось определенное предположение. После этого я продолжил свою экспедицию, и вскоре обнаружил еще нескольких человек, синий вихрь в голове которых был диаметром всего несколько миллиметров, и телом которых я не мог завладеть. Наконец я все же нашел подходящего кандидата на внедрение в команде короля Серебряной Звезды. К сожалению, последний был простым матросом, который только сегодня проиграл в карты крупную сумму, и теперь пребывал в глубоком отчаянии. Собственно, именно поэтому синий вихрь у него в голове был заметно больше, и я смог завладеть его телом. 11. Туман. Собственно, именно поэтому синий вихрь у него в голове был заметно больше, и я смог завладеть его телом. Из мира Ямато, спасибо Икари, мне было известно, что зараженные вовсе не сразу становятся не сами. Обыкновенно, данный момент можно выявиться на довольно ранних стадиях, отсюда и процедура ликвидации. В свою очередь само по себе заражение вызвано некой эмоциональной нестабильностью, тревогой, страхом и тому подобное. Джон недавно потерял своего сообщника, шпиона конфедерации, и теперь находился в несколько разлаженном состоянии рассудка. Однако все еще держал себя в руках в достаточной степени, чтобы не сделаться марионеткой эфемерного фантома. Что это значит? Я вернулся в свою комнату и присел на кровать, что еще не все потеряно, ибо хотя прямо сейчас я не мог завладеть его телом, я, возможно, смогу сделать это в будущем. Мне просто нужно еще немного потрепать ему нервы, напугать, вызвать тревогу. Как это сделать? Хм, наверняка он прибыл на совет с некой определенной целью. Мне просто нужно вставить ему палки в колеса. Вот и все. Чего бы ни добивался король литургии, мне нужно использовать все свои силы и влияние, чтобы помешать ему в достижении этой цели. Еще можно использовать истинную личность Крис как своеобразную коронную карту. Бережливо, разумеется. В этом отношении я ставил ее безопасность на первое место. Ну а до тех пор остается только ждать подходящего момента. С этой мыслью я снова медленно прилег на кровать и погрузился в забытье. Не могу сказать, сколько продолжалась моя дрема. Просто в один момент раздался стук, причем, как мне показалось, тревожный. Я открыл дверь и увидел на пороге нескольких матросов. Я сразу понял, что произошло нечто важное и дурное, судя по тому, какие бледные и потерянные были их лица. «Капитан», — сказал один из них, — «что, там, там такое, такое, все уже знают, и мы узнали, мы пошли проверить, и мы увидели, что, что вы увидели, там, вы не поверите, капитан, мы прибежали, и мы хотели, но потом». Я приподнял руку, показывая, что хватит. Матросы замолчали. Потом несколько запоздало шагнули назад, пропуская меня в коридор. Одновременно со мною вышла Крис. Последняя тоже ничего не знала, но была спокойной. Мы оставили нескольких людей караулить наши квартиры и направились в главный зал. Я ожидал увидеть небольшое собрание, но странное происшествие, видимо, имело место снаружи, куда и повели меня мои матросы. Впрочем, еще прежде, чем они показали мне это, я понял всю серьезность нашего положения. Стоило нам выйти из пещеры, как мое сердце точно стиснула невидимая рука. Туман. За ночь сгустился туман, такой плотный, что ступеньки, вырезанные в скале, казалось, уводили в молочную гущу. Я замер на секунду, перевел дух и стал медленно спускаться за своими матросами. В один момент спереди показались другие фигуры. Они замерли, повернулись. Когда мы приблизились на расстояние нескольких ступенек, я смог рассмотреть их лица. «Ах, капитан Натаниэль, это был капитан Морган и его команда. Тоже идете проверить?» – спросил он робким голосом. «Признаться, я до сих пор не могу поверить, что это». Я кивнул. Спрашивать не имело смысла. Что бы это ни было такое, мне, видимо, следовало увидеть это своими глазами, чтобы понять. Мы стали спускаться вместе. В этот раз капитан Морган был сильно менее разговорчивым. Есть два типа людей. Те, которые, когда нервничают, болтают без умолку, и те, которые наоборот молчат. Морган, видимо, относился ко второму типу. Да и сложно было разговаривать в таком положении. Спуск по тонкой каменной лесенке, да еще и в тумане, требовал от нас великого напряжения сил. В джунглях стало немного легче, а на пляже, который в этом свете казался совсем бледным, словно не песок, а каменная пыль устилала его поверхность, наконец показались другие люди. Все они были именно здесь. Нервные, подозрительные, разбитые на группы, они смотрели в сторону моря, над которым висела плотная завеса серого тумана. Мы тоже заняли места и стали ждать. Примерно через минуту зазвучали хлесткие удары весел. Из серой гущи показалась и причалила к берегу лодка. С нее на берег спустилось несколько человек, в том числе тот самый гид, который первый встретил нас по прибытию на остров. Сейчас на его лице играла горькая улыбка. Он вздохнул, осмотрел собрание, которое, очевидно, ожидало от него некого ответа, и сказал: «К сожалению, вынужден заключить, что осмотр окрестностей острова не принес никаких результатов. К счастью, обломков мы тоже не обнаружили, а потому есть два варианта, господа. Либо ваши и наши корабли просто ушли по неизвестной причине посреди ночи». «Что за бред?» — прервал его резкий голос. Кричал пират в потертом камзоле, который, судя по обширной свите, был флотоводцем. «Они не могли просто уйти. Причем все разом. Они бы отправили послание». «Именно», — поддержал его другой капитан. «На моем судне есть тренированная голубка. Она всегда найдет свое гнездо, и меня найдет, если надо. Я отправил им сообщение сегодня, просил доложить, что происходит, а голубь так и не вернулся». Гид, не говоря ни слова, ждал и улыбался. Когда же он понял, что крики только нарастают, то невозмутимо достал пистолет и выстрелил в небо. Раздался хлопок, который немедленно заставил всех замолчать. «Так вот», — продолжил мужчина, — «это первый вариант, довольно маловероятный, как все вы уже заметили. Есть и второй. Вполне может быть, что все корабли просто исчезли посреди ночи». Теперь никто не кричал. Повисла гробовая тишина. Мое сердце забилось с невероятной силой. Так почему все были такими нервными? Корабли. Все наши корабли, все флотилии, которые привели сюда сильнейшие пираты Семи морей, просто исчезли. Исправились за одну ночь, как по волшебству, и оставили после себя серый туман. Потрясение было настолько сильным, что люди были не в состоянии даже паниковать, вместо этого они стали строить разумные предположения. Сперва все подумали на конфедерацию, именно она была заинтересована в подобного рода нападении, и все же возникал разумный вопрос: как именно конфедераты смогли сюда пробраться и сделать это? Использовали сокровище, но какое? Другое предположение казалось самого острова. Последний находился на границе третьего и четвертого моря. Место это было опасное и странное. Возможно, некая морская аномалия была виновата в том, что корабли исчезли. Были и другие теории, самые разные. Наконец прозвучало предположение вернуться в храм. Последний казался безопасным хотя бы потому, что прошлой ночью из него никто и ничего не исчезло. Люди пошептались и стали нехотя подниматься в гору. После этого собрание продолжилось в главном зале и единогласно пришло к выводу, чтобы каждый, кто обладает необходимыми средствами, имелись в виду, разумеется, сокровища, но упомнить последнее вслух считалось за дурной тон, попытался связаться со своей командой или другими людьми за пределами острова и отправить сюда подкрепление. До тех пор оставалось только наблюдать за дальнейшим развитием событий. Иной раз аномалии проходят сами по себе. Вспоминаем мой собственный опыт с исчезнувшим солнцем, возможно, они уже завтра обнаружат свои суда и команду на прежнем месте. Поверить в такое было сложно. Но возражений никто высказывать не стал, и все молча вернулись в свои комнаты. Я тоже вернулся, достал кристальную сферу и стал осматривать окрестности. Туман был таким густым, что я походил на гадалку, которая пялится в хрустальный шар. Наконец я оставил это дело и свалился на кровать. Ну, что теперь? Моя тактика оказалась успешной, даже слишком успешной. Стоило только немного подождать, и ситуация переменилась самым кардинальным образом. Мне это было на руку. Может быть, теперь Джон, а вместе с ними и другие короли действительно потеряли душевное равновесие и стали подходящими носителями. С этой мыслью я оставил тело Натаниэля, а затем сосредоточился на своем пальце. В первую очередь следовало проверить, где именно находится Тиберий. Сделать это было довольно просто. Я поставил метку у самого портала, и еще одну, на берегу, а потому в любой момент мог вернуться на месте. Я закрыл глаза. 12. Проблема. С этой мыслью я оставил тело Натаниэля, и вдруг замер. Вокруг меня сгустился серый туман, но он был более редким, чем раньше. Сильно более редким. Почему? Неужели стабилизация этого мира так быстро опустилась за эту ночь? Невозможно. Если только. Я немедленно сосредоточился на своей метке, которую оставил на Тиберии. Ничего. Осознание ледяной волной окатило мои внутренности. Я попытался сосредоточиться на другой метке, оставленной на берегу, тоже ничего. Они казались призрачными, неуловимыми, отдаленными. Я присел. Нужно было успокоиться и хорошенько во всем разобраться. Я заставил свои беспорядочные мысли собраться в стройный ряд и стал думать. Итак, почему я не могу вернуться на свою метку? В свое время я уже проводил эксперименты по этому вопросу и выяснил, что переместиться в другую точку или носителя я могу только в том случае, если нахожусь с ними в пределах одного мира. Другими словами, сперва мне нужно пройти через туннель, и только потом я попадаю в зону действия быстрого перемещения. В остальное время я хотя и чувствую метки, они мне кажутся иллюзорными. Как сейчас, например. Что это значит? Что я, мы, весь этот остров попали в другой, неизвестный мир. Мир, в котором витает густой, не призрачный, но материальный серый туман. Неожиданный и совершенно неприятный поворот. При том, что мой предшественник ни разу не писал о подобных происшествиях, хотя и довольно подробно расписывал механику перемещения между мирами. И здесь, опять же, два варианта. Либо потому, что мне было слишком рано знать о таком, либо ему тоже было ничего неизвестно. Даже не знаю, что из этого предпочтительней. Я вздохнул, поднялся, вышел за дверь и сразу переключил компас на второй режим, с помощью которого можно было обнаружить другие порталы. Сейчас это было даже важнее, чем поиск удобного носителя. Стрелочка оказалась неподвижна. Я покачал головой, но отчаиваться не стал. Второй режим, в отличие от первого, имел ограниченный радиус действия. Возможно, портал все же был. Чтобы это проверить, мне следовало обшарить весь остров. Я уже собирался взяться за дело, как вдруг заметил в коридоре туманный силуэт, который двигался в комнату Натаниэля. Я немедленно вернулся за дверь и возвратился в его тело. Через пару секунд раздался стук. На пороге стоял матрос из моей команды, в глазах которого читалось легкое волнение. «Капитан, к вам визитер». «Визитер? Кто?» это я», справа по коридору раздался веселый голос. Я повернулся и увидел высокого мужчину 30 лет с серебристыми волосами и стриженной бородкой, который стоял вместе со своим необычайно толстым другом перед моими матросами. Через минуту все мы, я, король Серебряной Звезды, Людвиг, его первый помощник по имени Густав и Крис, которая присоединилась последней, расположилась в моей комнате. Густав пристально и осторожно смотрел по сторонам. Крис казалась расслабленной, ключевое слово казалось, в ее голубых глазах сверкал настороженный блеск, и только король Серебряной Звезды был совершенно невозмутимым и приветливым. «У вас просторная каюта, адмирал», — сказал он, с улыбкой поглаживая бородку. «Моя немного более тесная, потому что ты заставил людей принести туда дюжину винных бутылок», — буркнул Густав. «Чрезвычайно правильное решение с моей стороны, не правда ли? Особенно на фоне нашего затруднительного положения». Густав мрачно опустил голову. «Впрочем, меж тем продолжал король, вам, верно, интересно узнать цель нашего визита». «Пожалуй», — ответил я нейтральным голосом. «На самом деле у него было несколько причин. Во-первых, я хотел бы попросить вас ответить на один вопрос. Спрашивайте. Вы не помните, кто именно выбрал именно этот остров?» «Хаэм», — я удивился. «Дело в том, продолжал Людвиг, что я этого не знаю. Этим вопросом занимался кто-то из моей канцелярии, но последнее осталось на красном знамении. Так назывался его корабль. Известное судно, великолепный красный галеон с серебристыми парусами. А Густав, как всегда, забыл, улыбнулся король. Густав не обратил на его замечание ни малейшего внимания. Но вот какое дело, продолжал Людвиг. Теперь, когда я об этом думаю, это довольно странный выбор, правда? Странный, я задумался и вдруг понял, что именно имеет в виду король Серебряной Звезды. Странный выбор, действительно, странный. Ведь хотя граница 4 и 3 морей формально все еще была проходима, а местами даже обитаема, это все равно было довольно опасное место, и немногие пираты готовы были направиться сюда, если на это не было особенной нужды. Остров представлял собой укромное место, но разве в подобного рода скрытности был особенный смысл, ведь сюда все равно пробрался шпион. Все это нельзя было считать поводом для серьезных подозрений, и все же теперь, на фоне происшествия и того замечая, что сам король Серебряной Звезды не уверен, кто именно предложил остров в качестве места встречи, они вызывали определенную тревогу. «Нет», — ответил я серьезным голосом, — «я не помню. Вы считаете, что виноват именно остров? Может быть, море — место опасное, никогда не знаешь, что тебя ждет. Собственно, это касается второй причины моего визита. Что вы думаете о том, чтобы заключить союз?» «Союз?» — удивился я. Крис вскинула бровь. «Именно. Будем обмениваться информацией и попытаемся вместе выбраться из этой передряги». Я задумался. Затем медленно спросил. «Выгодное предложение, особенно от вас, Людвиг». Мужчина улыбнулся. «Но именно поэтому я не понимаю, зачем вы сделали его именно мне». «Три причины», — спокойно ответил Людвиг. «Во-первых, насколько мне известно, ваш добрый знакомый король литургии прямо сейчас набирает собственную клику. Я не могу от него отставать, сами понимаете». «Понимаю». «Вторая причина в том, что среди прочих адмиралов вы определенно заслуживаете доверия. Ведь вы обличили шпиона, причем таким категоричным образом», — беззаботно добавил мужчина. «Мягко говоря, категоричным». «И, наконец, последняя причина». Людвиг взял драматическую паузу и усмехнулся. «Ваша комната ближе всех находится к моей. 13. Смерть. Через минуту мы договорились обмениваться информацией, разумеется, только той, которая касалась нашего затруднительного положения, и Людвиг вместе со своим первым помощником, которому стоило больших усилий протиснуться в дверной проем, ушли. Я проводил их взглядом, опустил голову, подумал некоторое время и обрался к Крис. Они врут». Девушка пожала плечами, как бы говоря, что это, само собой разумеется, и нужно быть полным болваном, чтобы этого не заметить. Во-первых, потому что причин, почему король Серебряной Звезды сюда заявился, было не три, но по меньшей мере 4. Будучи королем, он изначально находился в более привилегированном положении, нежели Натаниэль. Любое равное сотрудничество с ним сразу приобретет оттенок вассальных отношений. Он искал себе не союзника, но пешку. Это раз. Его замечание касательно острова тоже было немного странным. В смысле, зачем спрашивать об этом именно меня? Данный вопрос следовало задать всем и каждому. Возможно, найдется пират, который вспомнит, кто именно предложил странный остров в качестве места встречи. С другой стороны, возможно, он собирался провести анонимный вопрос. Это было логично. Если остров действительно был ловушкой, и охотник, который ее поставил, находился среди нас, он вполне мог назвать ложное имя только чтобы запутать следствие и посеять смуту. В таком случае следовало сперва собрать показания всех, кто в данный момент находится на острове, и уже потом провести более тщательное расследование. Я задумчиво погладил подбородок. «Он мне не нравится», — меж тем показала руками Крис. «Король, или его первый помощник, звезда», — она изобразила пальцами звездочку. «Помощник мне понравился». «Правда, это потому что он толстый, так значит вот какой у тебя типаж». Крис закатила глаза. «После этого мы обсудили наши собственные планы». Крис настаивала на том, чтобы прямо сейчас пробраться к ее дяде и застрелить его. Титаническими усилиями, мне удалось убедить ее немного подождать и проверить, как изменится обстановка в ближайший день или два. Даже если ничего не случится, рано или поздно все мы столкнемся с проблемой поиска пропитания, и тогда перемены были неминуемы. Крис нехотя кивнула и вышла за дверь. Тогда я оставил облик Натаниэля и снова проверил все каюты. Мое предположение оказалось верным. Теперь действительно было намного больше людей, в голове у которых сверкал синеватый вихрь, да и прежние вихри сделались немного шире. К сожалению, тот, который находился в голове Джона, все еще был недостаточно просторным, чтобы в него протиснуться. С другой стороны, сам факт его разрастания говорил о том, что дядя Крис ничего не знал, а значит и не мог быть виновен в происходящем. С другой стороны, вполне может быть, что это было волнение человека, который приступил к осуществлению рискованного плана. Делать предположения, основываясь на таких вещах, было бы слишком опрометчиво. Именно поэтому я не обратил внимания на то, что король Серебряной Звезды, несмотря на все происходящее, сумел сохранить образцовое хладнокровие. Не он одни. Нашлось еще несколько человек, как среди адмиралов, так и капитанов, которые оставались совершенно невозмутимы, несмотря на странное и затруднительное положение, в которое мы попали. Действительно странной была, пожалуй, команда короля Черного Знамения. Все его матросы были совершенно невозмутимы, и только сам король беспокойно мерил шагом собственную комнату. Забавный и весьма занимательный контраст. Наконец я вернулся в собственную спальню и опустился на кровать. Если нам остается только ждать. Что ж, пускай, давай подождем. Если положение не исправится и не прояснится, с течением времени психику моих товарищей по несчастью постигнет тотальная деградация. Так что в некотором смысле мне было даже выгодно наше заточение. В некотором. Если я не смогу выбраться с этого острова, все сокровища и вся туманность, которую я здесь заполучу, окажутся напрасны. Так что, будем надеяться на лучшее. С этой мыслью я медленно прикрыл глаза. Не могу сказать, сколько времени я провел в лежачем положении. Из забытья меня вывел громкий стук. Я поднялся, открыл двери, прежде чем матрос успел сказать: «Капитан, там такое, такое». Сразу потребовал от него: «Веди». Мужчина опешил, но указание исполнил. Крис была уже на месте. Она и несколько дюжин других пиратов толпились возле пещеры короля Черного Знамения. Мы протиснулись вперед. Сделать это с моей репутацией и Крис, которая бесцеремонно тыкала кинжалом каждого, кто возникал у нас на пути, оказалось несложно, и замерли, когда увидели многочисленные трупы, которые усеивали землю. Все это были матросы короля Черного Знамения, странные люди, с ног до головы закутанные в черные повязки. Теперь все они были рассыпаны на земле, словно брошенные игрушки. Первым делом я заметил подозрительное отсутствие кровавых подтеков, запаха и прочих признаков сражения. Как же они погибли? Словно отвечая на мой вопрос, мужчина, который стоял на корточках перед одним из мертвецов, приподнялся, поправил очки с круглыми стеклышками, на вид ему было в районе 50 лет, седой ученый-буквоед, и сказал: «Муми, муми». Все собравшиеся пристально посмотрели на мужчину, причем давнишние, заметил он погодя, снимая очки и протирая шелковой тряпочкой. Судя по состоянию эпидермиса и зрачкам, которые еще не совсем иссохли, но, как вы можете заметить, значительно помутнели, мужчина показал головой на коричневые шарики цвета баночки от йода, которые находились в белых и сухих глазницах, они погибли пару лет назад. Повисла тишина, никто не удивился, не закричал, как такое возможно. Все просто смотрели на дюжину мумий, которые беспорядочно лежали на земле. Вдруг раздался грохот. Мы обернулись. Рослый мужчина с длинной кучерявой бородой с силой ударил дверь короля Черного Знамения, до сих пор закрытую. Последняя дернулась, затрещала. Мужчина прошел назад, разбежался и с силой влетел в нее еще раз. Раздался хруст, его лицо перекосило, но и дверь слетела и рухнула на земле. Последовал шелест. Все мы немедленно обнажили свои револьверы. Первый это сделала Крис. После этого все мы стали медленно пробираться в сторону дверного проема. Рядом я заметил короля Серебряной Звезды. Последний ответил на мой взгляд, улыбнулся и подмигнул. Его толстый первый помощник пристально щурился и смотрел вперед. Король Литургии, в свою очередь, проявил осторожность и двигался в конце строя, к великому неудовольствию Крис, которая наверняка хотела использовать момент и прострелить ему голову. Наконец первые люди посмотрели в комнату короля Черного Знамения и сразу побледнели. Некоторые отпрянули, другие звонко лязгнули своими золотыми зубами. Наконец я сам заглянул в помещение и почувствовал, как по спине у меня пробежал легкий холодок. Висельник. Вот первое слово, которое пришло мне в голове. Посреди просторной комнаты висел на крепкой судовой веревке труп. Это был он, король, бледный, с вывалившимся, голубоватым, похожим на слизень языком. Повисла тишина. Несколько секунд я пристально смотрел на мертвеца. Затем мой взгляд обратился на прочие надписи, которые покрывали всю комнату, с пола до потолка. Это было единственное слово, написанное сотни, тысячи раз. Хватит, хватит, хватит, хватит, хватит, хватит, хватит, хватит, хватит, хватит, хватит, хватит, хватит, хватит, хватит, хватит, хватит, хватит, хватит, хватит, хватит. И так без конца. Как ни странно, в первую очередь я задумался о том, сколько времени могло уйти, чтобы это написать. Причем не просто написать, но выскрести прямо в камне. Затем мой взгляд снова обратился на труп. Я зашел в помещение, причем одним из первых, ибо все остальные все еще были шокированы и держались на приличном расстоянии. Мне же было не привыкать видеть всевозможные безумства, и деловито посмотрел на его руки. Мои ожидания оправдались. Пальцы его были бледными и стертыми, с кровавыми подтеками. Ногти местами переломались. Значит, он сам все это написал. Но зачем? Это свежий труп. Меж тем снова заметил человек в очках, тоже заходя в комнату и рассматривая почившего, и при этом не обращая внимания на многочисленные письмена вокруг. Погиб несколько часов назад, не больше. Впрочем, чтобы точно установить причину смерти, следует провести вскрытие. Мужчина было протянул руку, чтобы проверить пальцы мертвеца, как вдруг раздался щелчок. Я повернулся и отпрянул в сторону. В руках бугая с косматой бородой, того самого, который выломал дверь, теперь появился пистолет. «А ну стоять!» — сказал мужчина грубым голосом. Доктор спокойно посмотрел на него и поправил очки. «Совсем забыл», — сказал он невозмутимым голосом и шагнул в сторону. Меж тем на лицах остальных людей тоже появилось волнение. Все они стали неуверенно смотреть друг на друга, между делом поглядывая на тело короля черного знамения. Вскоре я сам осознал причину этого волнения. Сокровище. Если король действительно умер собственной смертью, если можно назвать таковой самоубийство, значит, сокровище все еще было при нем, убийца не мог его забрать. Следовательно, прямо сейчас в этой комнате находился драгоценный клад, за который каждый из собравшихся готов был перерезать другому глотку. Повисла напряженная тишина. 14. Находка. Меж тем на лицах остальных людей тоже появилось волнение. Все они стали неуверенно смотреть друг на друга, между делом поглядывая на тело короля черного знамения. Вскоре я сам осознал причину этого волнения. Сокровище. Если король действительно умер собственной смертью, если можно назвать таковой самоубийство, значит, сокровище все еще было при нем, убийца не мог его забрать. Следовательно, прямо сейчас в этой комнате находился драгоценный клад, за который каждый из собравшихся готов был перерезать другому глотку. Повисла напряженная тишина. Затем вперед выступил наш гид. Он приподнял руки, показывая, что совершенно безоружен, и заговорил. Поскольку, по всей видимости, возникла необыкновенная ситуация, мы предлагаем следующее решение. Независимое лицо, разумеется, прилюдно, проведет обыск почившего и его комнаты. Если во время последнего будет найдено сокровище, оно будет помещено на видное место и будет охраняться матросами двух королей и нескольких адмиралов. По завершению совета среди всех королей, капитанов, флотоводцев и адмиралов будет проведена лотерея, которая определит нового владельца. Все согласны? Если большинство поддерживает данное решение, так мы и поступим. Если нет, существует второй вариант. Немедленно уничтожить сокровище и разделить драгоценный песок лайма. Размеренный голос гида немного успокоил собравшихся. Последовал шепот. Наконец все, почти единогласно, решили в пользу первого варианта. Пираты по своей природе были рисковыми людьми, которые предпочитали сыграть в рулетку и выиграть, пускай даже с минимальным шансом, сотню монет, чем сохранить одну единственную. Наконец встал вопрос, кто именно будет обыскивать тело. «Я это сделаю», — сказал я спокойным голосом. «Чего это?» — рявкнул бугай с косматой бородой. Я невозмутимо пожал плечами. «Потому что я стою ближе всех». Бугай растерялся. Повисла тишина. По всей видимости, аргумент оказался достаточно веским, потому что больше протестов не было. Несколько человек протиснулись в комнату и образовали своеобразную наблюдательную комиссию. Остальные смотрели им через плечи. Я встал возле почившего и принялся его осматривать. Для этого в первую очередь пришлось спустить его с веревки и положить на пол. Затем я присел на корточки и проверил сперва голову, при этом пальцы мои невольно прошлись по грубому красновато-синему отпечатку на шее, который оставила веревка, затем руки и ноги. Последние были босыми. На большом пальце я заметил колечко с инкрустированным в него небольшим изумрудом. Оно! Раздался вскрик. По собранию прошелся ропот. Я ощупал кольцо и ничего не почувствовал. Тем не менее, для удовольствия народа я все равно отложил колечко в сторону. В ту же гору направились все остальные кольца и браслеты. Я напоминал вора, который осматривает труп убиенного, причем безрезультатно. Наконец, проверяя рот мертвеца, я заметил черный, блестящий, как будто обсидиановый зуб. Оно, я коснулся его и в ту же секунду почувствовал, как мое тело наполняет вихрь серого тумана. Тогда я медленно изъял зуб, подержал некоторое время на ладони, чтобы оставить на нем свою метку, а затем невозмутимо переложил к остальным безделушкам. После этого я проверил остальную комнату. Дело это было долгое и неблагодарное. Удивительное дело, как его почившее величество умудрился за такой короткий промежуток времени перенести сюда столько золотистого, серебристого и шелкового хлама. Наконец была составлена ревизия всех найденных вещей, после чего новые добровольцы принялись их тщательно осматривать. Иной раз довольно сложно было определить сокровище и понять его силы, даже если последнее находилось прямо у тебя перед глазами. Обыкновенно, для этого сыпали на находку драгоценным песком лайма. Когда в последнее окунули черный зуб, песок стал стремительно исчезать. Сомнения растворились. Сокровище было перед нами. Его немедленно и крайне бережно положили на видное место, после чего запечатали комнату и оставили перед ней разношерстную охрану с намерением провести лотерею, когда положение дел немного прояснится. Разумеется, теперь это было совершенно бессмысленно. Возвращаясь в свою комнату, я попытался прочувствовать обсидиановый зуб и с удовольствием отметил, что последний, точно слово, висящее на кончике языка, находится в моей власти. Мне достаточно было просто сосредоточиться, чтобы он появился в моих пальцах. Вообще сперва я намеревался сразу поглотить заключенную в него туманность, но затем решил, что подобный подход будет немного более продуктивным. Ведь теперь я мог не только забрать зуб в любой момент времени, даже если вернусь в дом на берегу, но еще использовать его удивительные силы, которые могли оказаться весьма полезны на фоне всего происходящего. Природу последних я понял в тот самый момент, когда оставил на нем метку своей туманностью. В эту секунду я вдруг почувствовал необыкновенную власть над всеми теми трупами, мумиями, которые лежали в коридоре. Оказывается, они погибли уже очень давно. Команду короля черного знамения составляли мертвецы, которых он контролировал с помощью своего сокровища. Впрочем, если зуб исчезнет прямо сейчас, это может лишний раз раскалить и без того разгоряченную атмосферу. С этой мыслью я прикрыл за собой дверь, опустился на кровать и стал ждать. Собственно, больше мне ничего не оставалось. Смерть короля черного знамения наверняка еще немного поколебала психику пиратов, но я не мог проверить, появился или нет еще один подходящий носитель, пока они не уснут. Для этого следовало немного подождать. Некоторое время бродил по своей комнате, пока вдруг не почувствовал головокружительную легкость в животе. Это был голод. Я вышел, позвал матроса и потребовал, чтобы мне принесли завтрак. По рассеянному и смущенному выражению, которое немедленно приняло лицо мужчины, я понял, что у нас назревают серьезные проблемы. У нас ничего не осталось, господин. Все припасы в трюме на корабле. Мы думали доставлять их сюда, и не думали, что... Я прикусил губы. Это было неминуемо, и все же я не ожидал, что момент придет так скоро. Действительно, ни один пират не позаботился о том, чтобы прихватить на остров припасы. В этом не было нужды. Корабли действительно были совсем рядом, и намного проще было просто время от времени, не очень часто, ибо само пребывание в пределах острова изначально обещало быть не сильно продолжительным, доставлять сюда съестные припасы. В лучшем случае некоторые захватили бутылку виски или рома, но не более того. Собственно, когда через пару часов в главном зале пещеры было устроено срочное собрание, чтобы обсудить нехватку съестных припасов, король Серебряной Звезды с ясной улыбкой предложил поделиться своим вином, обильный, хотя и стремительно убывающий запас которого находился у него в каюте. Прочие капитаны и адмиралы либо проигнорировали его замечание. Людвиг вообще, как я заметил, обладал удивительным свойством одновременно быть на виду и казаться менее значимым, нежели он был на самом деле, либо выдавили мрачные улыбки. У стражи короля литургии обнаружился запас сухариков, ненавистной пищи любого матроса, но последние находились под охраной оружейного строя. Да и вообще на всеобщем голосовании решено было против создания общего рациона. Последний обещал одни проблемы, начиная от вопроса распределения и заканчивая неминуемым воровством, тем паче, что пираты были весьма далеки от идеи социализма. 15. Брухер. Исключение составляли новые припасы, которые могли найтись в пределах острова. Немедленно отправили несколько поисковых команд, в число которых записалась пара умелых охотников, их проводили в туманную гущу взглядами, лишенными даже самого тусклого отблеска надежды. Остров представлял собой сплошную каменистую пустошь, на которой чудом пустили корни редкие пальмы. Еды здесь не было, совершенно, и даже море казалось необычайным пустым и безжизненным. Я заметил, что взгляды многих собравшихся косятся в сторону пещеры, которая ранее принадлежала королю Черного Знамения. Каннибализм был своего рода запретной темой среди моряков, даже более запретной, чем среди обыкновенных людей, причем именно потому, что морякам приходилось прибегать к нему особенно часто. Наконец неловкую тишину нарушил доктор. Поправляя очки, он заметил, как бы между делом, что к трупам лучше не прикасаться, ибо хотя они прошли процесс сбальзамирования, после которого у них совсем не осталось мышечной ткани, они все еще могут быть заразными. Намек был довольно понятным. Эти создания были несъедобны. Оставался только сам король Черного Знамения, и, по-хорошему, его следовало приготовить в самое ближайшее время, пока он еще не испортился, но, видимо, перспектива съесть один единственный труп и отстрочить голод всего на пару часов была недостаточно привлекательной, чтобы переступать ради нее запретную грань, и тему решено было отложить в долгий ящик. После этого воцарилась тишина. Я воспользовался моментом и спросил, кто-нибудь уже сталкивался с подобным? Исчезновение, самоубийство, мумификация, серый туман, последнее интересовало меня особенно сильно. Все происходящее могло быть проявлением силы кошмара, а могло быть проявлением конкретной силы конкретного кошмара, и тогда возможно, что подобное уже случалось, и один из пиратов, которые всю свою жизнь провели на море, в этом отношении передо мной был кладезь информации более полный, чем целая библиотека, мог что-нибудь припомнить. Все, или по крайней мере те, кто был обо мне хорошего мнения, задумались и стали вспомнить. Сперва говорили старики, они вообще были довольно разговорчивы, затем, более молодые пираты. Вскоре атмосфера стала необычайно оживленной, каждый стремился поделиться собственной историей или той, которую он слышал. Некоторые рассказывали про удивительные корабли, которые исчезали и появлялись прямо посреди моря, другие про странные и таинственные смерти, про знаки, которые оставляли усопшие, про злых духов, про древние галеры, которым, казалось, было больше тысячи лет, и которыми заправляли скелеты, и так далее, и тому подобное. Можно было составить целый сборник страшных рассказов на морскую тематику. Наконец один старый пират, с тонким носом и острым подбородком, с которого свисали три седых волоска, медленно заговорил хриплым голосом. Был такой брухер, да, был такой, помню, среднего размера торгаш под названием брухер, не старый, не новый, хотя давно это было, теперь уже, наверное, старый. Шел он Пятому морю, уж не помню зачем, но, видно, дело было не самое важное, и сперва все было нормально, как вдруг, с утреца, встали парни и капитаны и заметили, что все море серым серо, все укутал серый туман, и ветра нет, а брухер просто стоит, качается туда-сюда, туда-сюда. Ну, капитаны и матросы почесали репы и решили подождать. Один день подождали, второй, ничего, море серое, как будто даже серее стало, и ветра нет, и тишина, только волны тихо хлещут, и брухер все качается и качается, туда-сюда, туда-сюда. Матросы уже начинали волноваться, да и капитан понял, что дело не туда ведет, как вдруг дунул ветер, сильный, внезапный, и туман исчез. Все помолились и на всех парусах бросились нагонять свое дело. Причалили, все привезли, и вдруг, в таверне, замечают матросы, что что-то оно не так, а что, непонятно. Один мужик как будто косится на них, а почему, непонятно. Ну они терпеть такое не привыкли, понятное дело. Подходит, спрашивают, дескать, в чем проблема, чего смотришь, а мужик отнекивается, молчит, извиняется и сразу уходит. Парни пожали плечами, попросили еще кружку пива, и вдруг понимают, что на них теперь уже вообще все смотрят, пристально, но скрытно, так, что если не знать, то и не заметишь. Ну парни они сильные были, Но здесь что-то совсем не так, вот они потому допили и ушли. А потом встретились со своими возле корабля, и те нервные немного. Поговорили и, дескать, на них тоже смотрит. А потом возвращается молодой паренек, всегда живенький был, а сейчас совсем бледный и говорит, что он, типа, шлюху портовую снять пытался, все как надо, снял, отвел, а потом при свете лампы как посмотрел ей в глаза, пристально, и они вдруг показались ему стеклышками, из которых выглядывает кто-то. Вот он сразу натянул штаны и сбежал. И если раньше с него бы посмеялись, глупость, мол, то теперь никто не смеялся. Потом и капитан вернулся тоже нервный какой-то, и сказал, что сегодня ночевать все будут на брухере. Ну матросы и не против совсем. А уж ночью вышли на палубу, посмотрели на порт и заметили странное дело. Темно. Вот совсем темно. Все окна темные. Хотя обычно оно как, найдется два или три светлых окна, а тут прямо все темные. Матросы щурятся, и дрожь до костей пробирает. В окнах, темные фигуры. Стоят прямо, неподвижно, и смотрят. Прямо на них. Тем же утром брухер оставил проклятый остров и стал возвращаться в свою гавань. Матросы было думали, что все, больше этого не будет, но потом они сделали остановку на другом острове, и там, то же самое, и еще на другом, и на третьем такое было. А когда они вернулись к себе домой, там, совсем, даже их семьи, и те смотрели на них странно, и вели себя странно. Один матрос и вовсе, когда они потом встречались, рассказывал, что просыпается, и жена его не спит, а просто лежит рядом и смотрит прямо на него, и маленькие глазки еще выглядывают из приоткрытой дверцы, дети подглядывают, пристально так, не отрываясь, не моргая, и ведут себя все тоже подозрительно, с виду нормально, а как будто и не так. Матросы стали встречаться, шептаться, думали, что происходит, что им делать, страшно им было домой возвращаться, некоторые пили, чтобы не замечать, а потом первый взял и разбой устроил. Как это вышло уж не помню, но вроде говорили, что взял он, да и зарезал свою семью и детей утром, а когда его нашли, он возился с их трупиками и все говорил, что не они это, не они, что кто-то нацепил их шкуры, а это не они, другие просто вешались или в море топились. Капитан, вон, застрелился, говорят, а мы почему эту историю знаем? Мне то ее рассказали, но тот, который рассказал, говорит, что ему другой говорил, матрос с брухера, настоящий, за кружкой пива. Бледный он был, седой, плешивый. Когда закончил, так сразу улыбнулся всеми зубами дырявыми и говорит, что знает, что мы на него смотрим, но ему все равно. Давайте, говорит, мол, смотрите, смотрите, слушайте и смотрите. А сам он этого при этом, слепой, совсем без глаз, и раны грязные гноятся, как будто сам себе их и выдрал. Старик замолчал. После его рассказа в пещере воцарилась глубокая тишина. Затем рассказали другие истории, самые разные, но все они, казалось, говорились шепотом, и, наконец, люди, так и не принявшие определенного решения, стали расходиться по своим пещерам. Возвращаясь в свою комнату, я все время крутил у себя в голове историю старика. Брухер свои, но другие. Смотрит. Все это казалось мне смутно знакомым. Вдруг я вспомнил, что однажды уже сталкивался с подобным, во время моего первого полета в обитель вечного хлада в мире Пираи. В один момент науставились все живые существа в округе. Что это значит? Ничего хорошего. Я сжал губы. Обыкновенно, всевозможные странности, проявления силы кошмара, разнились от мира к миру. Если они были одинаковы, значит, в этом деле были замешаны конкретные сущности, владыки, они. Я хмуро повесил голову и вдруг почувствовал легкое покалывание в районе затылка, словно на меня в этот самый момент было обращено пристальное внимание. Я немедленно повернулся и увидел, что Крис, не моргая, таращится прямо на меня. Очень смешно. Девушка прыснула и отвернулась. Я помотал головой и вернулся в свою комнату. После этого я подождал еще немного времени и наконец решил прямо сейчас проверить, не появилось ли для меня подходящих носителей. В конце концов, иной раз психика человека настолько разбита, что мы, фантомы, можем овладеть его телом, даже если он еще бодрствует, хотя это и сложнее, чем захватить сознание спящего. Еще таким образом я смогу провести разведку. Туман в этом мире был довольно редким, и я вполне мог, хотя бы приблизительно, проверить, чем занимаются короли и важные адмиралы, расположение пещер которых я предварительно запомнил. Король Серебряной Звезды находился в компании своего первого помощника и, судя по очертаниям бутылки, занимался распитием спиртных напитков. Король литургии, Джон, представлял для меня особенный интерес. Он сидел в своей комнате на кровати и возился с некой вещицей, разобрать очертания которой было невозможно. Что это было? Сокровище. Я рассматривал ее с минуту и уже собирался выйти, как вдруг замер. Стоп, а ведь мне вовсе не обязательно обладать материальной оболочкой, чтобы сделать вещь своей. Я мог сделать это, также, в образе фантома. Собственно, один раз я уже провернул этот трюк с копьем ящера. Почему бы не попробовать еще раз? 16. Старые знакомые. Я сосредоточился, вызвал копье и проткнул им кончик пальца. Пришлось немного надавить, оружие это было не самое острое, после чего капнул капелькой туманной крови на вещицу в руках короля литургии. Капля растворилась. Я капнул еще, затем еще немного. Наконец, чувствуя легкое головокружение, я прекратил и помотал головой. Не работает. Вернее, работает, но довольно плохо. Видимо, между моей стабилизацией и стабильностью этого мира все еще была слишком большая разница. Я вздохнул и проверил остальные смежные комнаты. В одной из них я обнаружил спящего человека, в голове которого вихрилась широкая голубая воронка. Я немедленно завладел его телом и в следующую секунду проснулся на грубом матрасе. По белой одежде и узорчатому золотистому ружью, которое лежало возле кровати, я сразу догадался, что подчинил себе одного из личных стражников короля литургии. Поднявшись, я взял ружье и задумчиво посмотрел на закрытую дверь. Вот сейчас выйду, проследую к его величеству, попрошу проговорить и бах, дырка в голове, а потом в суматохе завладею сокровищем. План проще некуда, вот только. Я горько улыбнулся. Вот только при таком развитии событий самого гвардейца ожидает совсем незавидная судьба. За убийство короля его в лучшем случае расстреляют, в худшем – кожу сдерут. Так нельзя, хотя бы ради Крис. Ведь на самом деле все эти гвардейцы были ее слугами. Убивать их было по меньшей мере грубо. Я вздохнул, осмотрел комнату и снова вернулся в серый туман. После этого я достал компас и стал проверять остальные пещеры. Я нашел еще нескольких потенциальных носителей, но никто из них не был достаточно важным, чтобы обладать собственным сокровищем. Наконец я вернулся в комнату Натаниэля, облачился в его тело и сразу почувствовал неприятную легкость в животе. Знакомое чувство, даже, пожалуй, чрезвычайно знакомое для этого тела, голод. Медленно, но верно, он пожирал мои силы. Интересно, если бы Натаниэль все еще был круглым, он бы легче переносил эту проблему. Я читал, что иные толстяки способны провести полгода совершенно без еды. При этом им все равно приходится принимать определенные витамины. И все же, ха, ну ладно. Я покачал головой, свалился на кровать и стал усиленно подавлять в себе желание съесть собственные ботинки, даром, что они были кожаные, а значит вполне съедобные. Ближе к вечеру я уже собирался отправиться на очередную проверку, когда в мою комнату опять постучали. Я отметил про себя, что стук этот был немного менее ровным, чем раньше, свидетельство упадка сил, вызванного продолжительным недоеданием. На пороге меня встретил тот же матрос, что и в прошлые разы. «Капитан, там, такое, знаю, пошли». Расспрашивать не имело смысла. Я и несколько человек из моей команды, включая Крис, отправились на разведку. Мы уже покидали пещеру, когда за спиной у нас раздался торопливый возглас. Я повернулся и увидел короля Серебряной Звезды в сопровождении его первого помощника и немногочисленной свиты. «Какая встреча!» — с легкой улыбкой сказал Людвиг. Его приветливость казалась чрезвычайно странной в полумраке сырой пещеры. «Действительно», — сказал я сдержанным голосом, который все равно казался слишком громким в царившей атмосфере. «Вы знаете, что здесь происходит?» «Не имею понятия», невозмутимо ответил Людвиг. Я кивнул. После этого уже вместе, не смешиваясь, как масло и вода, наши отряды стали спускаться по крутой каменистой тропинке. Теперь, в темноте и тумане, разобрать последнюю было почти невозможно. Лампы приходилось держать у самой земли, только чтобы позволить свету выхватить из волнистой мглы хотя бы несколько метров извилистой дорожки. Последняя казалась подвешенной среди бездонной темноты. Когда мы спустились на подобие ровного перешейка, навстречу нам выступило несколько фигур. Я насторожился, но и сразу расслабился, когда заметил знакомые черты капитана Моргана. Лицо последнего было таким бледным, что едва ли не растворялось в туманной гуще. Несмотря на это, он попытался выдавить кривую улыбку. «Адмирал, мы вас ждали. «Ваши друзья?» – невозмутимо спросил Людвиг. «Король Серебряной Звезды!» – воскликнул капитан Морган. Глаза его загорелись, после чего он снова, с уважением посмотрел на меня, Натаниэля, которого считал знакомым столь значимой царственной особы. После этого наш отряд превратился в полноценную компанию, которая стала медленно спускаться на берег. Именно там, среди пляжа, мы и обнаружили всех остальных. Пираты держались группами пристально, взволнованно, а некоторые, с выражением надежды на лицах, смотрели в сторону моря. Я проследил за направлением их глаз и сразу же все понял. Посреди бухты, между туманными силуэтами каменистых скал, ясно вырисовывались очертания корабля, большого, странного и тут мое сердце вздрогнуло и сжалось с такой силой, будто его схватила судорога, и железного. Это был не обычный корабль, не линкор, не монитор, даже не дредноут, нет, это был древний, ржавый. Я был в этом уверен, хотя едва ли мог разобрать признаки ржавчины. Лайнер наподобие Титаника, который неподвижно стоял посреди туманного моря. Мой взгляд медленно, с ужасающим предвкушением, которое, верно, испытывают родители, когда перед ними раскрывают молнию пакеты, с просьбой опознать искалеченный труп их дочери, приподнялся на верхнюю палубу и застыл. Через туманную дымку, ритмично мерцая, пробивался задымленный огонек. Когда я пришел в себя, то с некоторым оцепенением осмотрелся по сторонам. Остальные пираты уже оправились от потрясения. Теперь они выдвигали разнообразные теории. Самая популярная касалась того, что перед нами был очередной секретный корабль Конфедерации. Многие кричали и делали в сторону последнего грубые жесты. Крис показала в сторону корабля средний палец. Относительно спокойным оставался король Серебряный и его первый помощник. Последний сделался еще более хмурым и подозрительным. Но почему? 17. Запах. Когда я пришел в себя, то с некоторым оцепенением осмотрелся по сторонам. Остальные пираты уже оправились от потрясения. Теперь они выдвигали разнообразные теории. Самая популярная касалась того, что перед нами был очередной секретный корабль Конфедерации. Многие кричали и делали в сторону последнего грубые жесты. Крис показала в сторону корабля средний палец.